Данияр Мухамедов. Благодать Божия в моей жизни. В апреле 2008 года я с несколькими братьями поехал на посещение онкобольных в Институт онкологии. Мы хотели нести благую весть тем, кто не соприкасался с ней. Подъехали к территории института. Мрачные серые здания огорожены со всех сторон таким же серым забором, за которым иная жизнь, иные вопросы, иное решение человеческих проблем. Подъезжая, я из окна увидел молодую женщину лет 35, которая шла с низко опущенной головой в аптеку. Через мгновение она скрылась за стеклянной дверью. Бог сразу проговорил ко мне, что желает иметь общение с ней. И пока братья доставали литературу из машины, я пошел к аптеке в надежде, что расскажу ей евангельскую весть. Остановившись рядом с аптекой, я ожидал и молился. Вскоре появилась она, держа в руке пакет с лекарствами. «Здравствуйте! Вы лежите в этой больнице?» – спросил я ее, указывая рукой на четырехэтажное здание. «Да, уже второй раз», – ответила она. «Было время, когда я тоже лежал в этом здании», – сказал я, всматриваясь в его знакомые черты. «Правда?» – спросила она, и я увидел интерес в ее глазах. «Да, это было лет 15 назад», – начал рассказывать я. «Мне было лет 12-13, когда мама подошла ко мне и серьезно сказала: „Сынок, тебе нужно лечь в больницу для обследования“. „Что-то случилось?» – встревожился я. „Вообще-то нет», – ответила она ласково. „Врач должен обследовать твой организм“. Помогая собрать личные вещи, мама о чем-то напряженно думала, а мне было невдомек, что врачи подозревали у меня серьезное заболевание крови. Я доверился маме, хотя лежать в больнице у меня не было никакого желания. «Надо, значит, надо», — подумал я, еще раз взглянув на грустное лицо мамы. Интуитивно почувствовал, как вопрос моего здоровья беспокоит ее сейчас больше всего. Меня госпитализировали в детское отделение Института онкологии. Город Бишкек, Киргизия. Палата была светлая, пятиместная. Я быстро освоился в новых условиях, подружился с ребятами. Многие из них внешне выглядели вполне здоровыми. Вместе мы проводили много времени, играли в разные игры. Периодически медсестры делали мне какие-то уколы и брали кровь из пальца и вены. Тогда я не знал о том, что у меня врачи подозревали лимфогрануломатоз. Когда ко мне в больницу приходила мама, я умолял ее забрать меня домой, потому что не мог понять, что я делаю здесь, среди больных и умирающих детей. Я думал, что здоров, и никоим образом не верил в то, что болен. В то время, когда я находился в больнице на обследовании, к маме на работе подошел один сотрудник. Он был верующим человеком. Узнав обо мне и несчастье в нашей семье, он дал ей христианский совет. «В этой ситуации твоему сыну может помочь только Бог. Я советую тебе пойти в воскресное утро в церковь, вместе со мной и попросить верующих помолиться о твоем сыне. Бог силен помочь ему». Мама согласилась, хотя по-настоящему в Бога не верила. В воскресное утро она пошла в дом молитвы. Верующий брат написал записку пресвитеру. В конце богослужения прошение о Божьем вмешательстве в мою жизнь было зачитано вслух. «Дорогая церковь! Дорогие братья и сестры!» Обращаясь к верующим, сказал пресвитер. «Мы помолимся об этой ситуации и об этом мальчике. Но прежде чем мы будем совершать молитву о его выздоровлении, я хотел, чтобы мы помолились о том, чтобы его жизнь принадлежала Господу, и чтобы через эту болезнь смогли обратиться к Богу его родные и близкие». Верующие помолились, а на следующий день, в понедельник, меня повезли в операционную, где под наркозом взяли кусочек биологической ткани на исследование. Вскоре меня выписали домой. Диагноз лимфогрануломатоз не подтвердился, хотя клинически и лабораторно трижды выставлялся. «Я уже второй раз лежу в этой больнице», — ответила женщина, выслушав меня. «Перенесла две серьезных операции. Почти каждый день вижу, как умирают люди, и от этого мне страшно. Их тела провозят мимо моей палаты, а я боюсь даже просто посмотреть на них. Кстати, мы не познакомились, — заметил я. Меня зовут Данияр, а меня зовут Аня». Протянула она мне свою худую руку. Следующие 20 минут мы беседовали о Боге и о том, каким удивительным образом Он совершил спасение падшего человечества, взойдя на Голгофский крест. Аня слушала меня внимательно и в конце общения попросила Новый Завет, чтобы поближе познакомиться с Иисусом Христом. Позже, анализируя происшедшее, я увидел перекидной мост, благодаря которому наше знакомство с этой онкобольной стало возможным. Мое переживание болезни в прошлом. Аня переживала в настоящем то, что я пережил много лет назад. Всегда ли Бог может исцелить? Всегда ли Бог хочет исцелить? Бог действительно способен исцелить человека от любой болезни, потому что для Бога нет ничего невозможного. На страницах Библии мы встречаем врача Иисуса, исцелявшего. Евангелие от Матфея, 8 глава. Евангелие от Марка, 5 глава. Евангелие от Луки, 4 глава и 17 глава. Евангелие от Иоанна, 5 и 9 главы. Но вопрос в другом. Не является ли болезнь, сразившая человека, орудием, при помощи которого Бог говорит к сердцу гордого и надменного человека? В городе Б в церкви рассказывали о том, как одна молодая неверующая девушка смертельно заболела. Врачи установили у нее рак последней степени и выписали из больницы домой умирать. Об этой девушке узнали верующие и стали посещать ее на дому. Рассказали о Боге, предложили обратиться к Богу со своим горем. «Попроси его помочь тебе», — дали они ей совет. Девушка так и сделала. В один из дней она обратилась к Богу в молитве раскаяния и попросила исцелить ее от этой болезни. Врачи были удивлены, когда узнали, что рост раковой опухоли в организме остановился. словно замер на неопределенное время. Нет, опухоль не исчезла из ее организма, не рассосалась сверхъестественным образом, но она перестала расти. И когда через полгода девушка не умерла, как изначально предполагали врачи, они развели в недоумении руками. От момента покаяния девушки до момента, когда я услышал эту историю, прошло 10 лет. Все оставалось по-прежнему. Опухоль присутствовала в ее организме в замершем состоянии. Я лично посетил ее и поговорил с ней. Эта история ясно показала мне, что область исцелений контролируется Богом, и решение об окончательном или временном исцелении принадлежит Ему. Только Он имеет власть и право поставить окончательную точку в решении этого сложного вопроса.